Ник Дан. 9 недель после возвращения. Я отыскал рвоту. Эми спрятала банку у задней стенки морозильной камеры в коробке с брюссельской капустой. Коробка обросла льдом, и не мудрено, ведь она пролежала там несколько месяцев. Догадываясь, что имею дело с очередной внутренней шуткой Эми, Ник не ест овощи, Ник не чистит холодильник, Ник и не подумает сюда заглянуть. А Ник заглянул. Ник теперь умеет чистить холодильник. Ник даже знает, как его правильно размораживать. Я вылил рвоту в канализацию, а банку поставил на видное место, чтобы Эми нашла ее. Она бросила банку в мусорное ведро. И ни слова мне не сказала. Что-то идет не так. Не знаю что, но догадываюсь, события разворачиваются не слишком выгодно для меня. Моя жизнь похожа на книжный эпилог. Таннер Болт занялся новым делом, певец из Нэшвилла узнал, что жена ему изменяет, и на следующий день ее тело обнаружили на свалке Харди, неподалеку от их дома, а рядом молоток с его отпечатками пальцев. Таннер вспоминает меня, аргументируя защиту. Знаю, что дело выглядит нехорошо, но есть прецедент Ника Данна. Его дело выглядело не лучше, а чем все закончилось. Я почти ощущаю, как он подмигивает мне через объективы видеокамер, а иногда от него приходят смски «У вас порядок?» или «Ну что там?» А ничего. Мы с Бонни и Го продолжали встречаться в панкейке, просеивая историю Эми через мелкое сито. Все пытались найти какую-то зацепку для обвинения. Мы изучили дневник от корки до корки, разыскивая нестыковки. Дошли до отчаянных придирок и копаний в мелочах. Например, вот тут она упомянула Дарфур. А разве говорили о нем СМИ до 2010 года? А потом... Мы разыскали выпуск новостей с Джорджем Клуни. Еще в 2006-м обсуждалась гуманитарная катастрофа в Судане. А вот моя лучшая придирка. Вот тут Эми в июле 2008-го хохмит насчет задавленного бомжа. Но мне кажется, эта шутка не была в ходу до 2009-го. «Передайте сироп, юморист», — отозвалась Бонни. Люди забыли о нас, вернувшись к своим проблемам. С нами осталась Бонни. И Го. Затем случилось кое-что еще. Умер мой отец ночью во сне. В последний раз его кормила женщина, койку ему в последний раз слала женщина, обмывала его мертвое тело женщина и сообщила мне о его смерти тоже женщина. «Он был хорошим человеком», — произнесла она обязательную тупую банальность. «Нет, не был», — ответил я. И она рассмеялась так, словно услышала лучшую шутку за месяц. «Раньше я думал, что испытаю облегчение, когда умрет отец». Но теперь почему-то в груди поселилась огромная, жуткая пустота. Всю жизнь я сравнивал себя с отцом, вот его не стало. И только Эми все еще борется со мной. После немноголюдной тоскливой панихиды я не поехал к Го, а вернулся домой, где крепко обнял Эми. Все верно, я вернулся домой, к жене. Мне нужно покинуть эти стены, думал я. Мне нужно порвать с Эми раз и навсегда, сжечь все мосты и не возвращаться. Кем же я стану без Эми? Это я и должен выяснить. Я расскажу свою собственную историю. Как же все просто. На следующее утро, когда Эми увлеченно защелкала клавиатурой, чтобы подарить миру свою изумительную, я перенес в гостиную ноутбук и уставился на сияющий белый экран. Вот и начата первая страница моей книги. Я изменник, слабак и трус, и я герой этого повествования. А женщина, которой я изменял, моя жена Эми Эллиот Дан, убийца и социопатка. Я перечитал строчки. Годится. Я бы и сам не отказался почитать про такое.